и ставила его на печь. Дарья успела замесить пресное тесто, раскатывала его на тонкие сотни. Ленка их подсушит у печки, а Борис будет сам крошить длинным острым ножом лапшу. Таких острых ножей дома нет, и крошить лапшу дома никогда не дают. И сама лапша там невкусная, обязательно с курицей, весь с грибами. И постепенно Борис забыл обо всем, и об отце, избившем его несправедливо, и о тягостном чувстве, которое связывало его здесь до прихода Клавдии и Дарьи. Он резался с Ленкой в дурачка, а Маринка сидела рядом и глупо таращила на карты свои фарфоровые глаза. Он вытаскивал из печки пылающие синим огнем угли, набивал ими утюг широкой трубой, как у граммофона, и гладил принесенные Клавдией с улицы пахнущие свежим морозом какие-то тети Лизины вещи. А бабушка Клавдия смеялась, хвалила и приговаривала: «Женихом вырастешь, любая невеста за тебя не пойдет, побежит. Вот-вот работы никакой не гнушайся. Работа всякая хороша». А сама все заглядывала в окошко. Вроде бы и Лизоньке пора подойти. «Погостись, Бориска, еще. Не придет Лизонька, а темнеть станет, я провожу. Ну, я и сам ничего не боюсь». Ему не хотелось уходить. «Пусть придет тетя Лиза, и его потом проводит до дому. Бабушка Клавдия дорога всегда рассказывает интересное, но тетя Лиза рассказывает еще интереснее. Только вот где же она? Почему ее так долго нет?» Борис спросил об этом Клавдию. Та подумала немного, глянула на Порфирия, на Дарью, уклончиво ответила: «Да по рабочим делам она ходит, по всяким. Как тебе объяснить?» Но объяснять не стала и взялась рассказывать совсем о другом. «Ходила я по осени в лес, к самым горам. Вижу, стоит камлистая лиственница до такой высоты, что макушкой своей будто в самое небо уперлась. Тучи плывут, цепляются за нее. В эту самую листень когда-то молния упала, по всей длине бы раздувка и огнем пропахала. А расколоть не расколола все-таки, растет, живая. Хвоя с нее облетела, лежит на земле мягкая, как кошомка. С берез листва осыплется, трещит, шуршит под ногами, но такая же болтушка, как и сама береза летом. Лиственница нет, это помолчать любит, не всякий ветер заставит ее разговаривать. И опавшая хвоя у нее такая же печальница, тихая. Ну вот, иду я, Бориска, мимо этой лиственни, вижу внизу у нее, в самом краю грозовой борозды, над корнями, словно бы пещерка в дереве выгорела, черная, обуглилась, а величиной зайцу спрятаться. С потолка этой пещерки не то чтобы капает, а вернее, тугой ниточкой тянется, вроде как сок густой. Наплывет бугорком, становится столбиком, сосулькой. Лет за 20 или за 30, может, сосулька такая натекла и закрепла, сделалась ровно стеклянная. Удари на куски развалится, а в рот положи конфета, леденец. И кислит, и сластит. Вот, получая гостинец, положила на полку с осени и забыла. «Бабушка, так это же канифоль, только черная», — сказал Борис, недоверчиво оглядывая темный сплав. «Канифоль я знаю, миленький, та горькая, а эта вкусненькая. По-нашему эту штуку соселкой зовут, ты попробуй. Эх, хороша!» И Борис с удовольствием принялся сосать таежные леденцы. Клавдия, между тем, вынула из сундука большой лоскут яркой красной материи, и вместе с Дарьей они взялись вышивать его с разных концов. Шили желтыми, словно бы золотыми нитками. Мальчик спросил Клавдию: «Бабушка, а это что такое?» «Да так просто». В избе нагрелось, печка стала малиновой, бурлили в чугунке сушеные грибы, распространяя вкусный крепкий запах.